11. Стилист по прическам Джим Бэйнс проживал на Оукхёрст-драйв в Беверли-Хиллз. В тот вечер за домом присматривали двое его детей. Время было 10:50. В кроватке, стоящей в гостиной, лежал грудной младенец. Джим и его супруга Барбара были еще молоды, поэтому к ним домой то и дело заглядывали приятели со студенческих времен. Сегодня вечером у них снова побывали гости, и Бэйнсы вызвались подбросить их до дома в Лагуна-Бич. Если не превышать скорость, то поездка туда-обратно должна была занять около 2 часов. Родители уехали примерно 30 минут назад, и пока их возвращения можно было не ждать. Братьям Рику и Киту очень даже нравилось оставаться дома одним. Обычно родители строго следили за их досугом. Так что сейчас они наконец-то могли вдоволь наиграться в приставку, посмотреть «Инопланетянина» или «Звездные войны». А если кино наскучит, то можно побегать по дому с игрушечными автоматами. Единственный наказ, который оставили им родители – быть осторожными с кроваткой, ничего не бросать в нее и не застудить своего братика Дина под прохладным вечерним воздухом. Устав играть в догонялки, мальчишки облокотились о детский манеж и принялись обсуждать, как будут играть с братом через пару лет, когда он подрастет. Старший предложил надевать на него шлем Дарта Вейдера и обстреливать из бластеров в саду. Младший согласился, что это весело, но предложил и свой вариант. Надевать на него маски из фильмов ужасов и стрелять по нему красной жидкостью из водяных пистолетов. У братьев явно различались интересы. Старший любил фантастику и приключения, а младшему нравились хорроры. Они часто обсуждали свои любимые фильмы и комиксы и критиковали предпочтения друг друга. «Ужасов в жизни не бывает», — сказал Рик. «Ты сам-то видел кровавых ведьм?» Не успел он это сказать, как стеклянная дверь на террасу распахнулась, и в комнату проник холодный ветер. Мальчики подумали, что родители вернулись раньше и заходят в дом через сад. Но они даже представить себе не могли, что сейчас увидят. Неуклюжей походкой в комнату вошел человек в грубом черном одеянии из конопли, тощий как мумия. От удивления братья не могли проронить ни слова и даже перестали дышать. У человека была лысая голова и настолько раздутые веки, что под ними практически не было видно глаз. Но самым странным было то, что лицо человека покрывала алая кровь. Не закрывая за собой дверь, человек медленно прошел вглубь комнаты. Дети в ужасе попятились назад. «Вы кто?» — спросил Кит. Странный человек ничего не ответил. Уверенно подойдя к детской кроватке, он схватился за нее руками и какое-то время смотрел на малыша. Мальчики понятия не имели, что сейчас произойдет, поэтому в страхе глядели на него, не осмеливаясь подойти ближе. Они тихо вскрикнули. Человек запустил свои костлявые руки под одеяльце и приподнял их брата. Поднеся малыша к своему окровавленному лицу, он прижался к его нежным щечкам. В следующее мгновение развернулся и без промедления вышел из дома через ту же дверь. Мальчики переглянулись. Младший был готов разреветься в любую секунду. Старший некоторое время топтался на месте, но решив, что надо в любом случае гнаться за ним, вылетел в сад. Плачущий брат последовал за ним. Снаружи был самый обычный вечер. Так и не подумаешь, что что-то произошло. Во дворе гулял ласковый ветерок, шелестели сухие листья. В траве стрекотали сверчки. Но стоило мальчикам выйти на улицу, как они стихли. Стоя посреди сада, братья подумали, может быть, они только что видели сон или сцену из фильма? Казалось, сейчас они зайдут обратно в гостиную и увидят в кроватке мирно спящего малыша. Подавленные, мальчишки немного походили вокруг дома, но никого не обнаружили и вернулись в гостиную. Конечно же, кроватка была абсолютно пустой. «Что же делать?» — сказал Кит сквозь плач. Рик неподвижно стоял и судорожно пытался придумать, как же рассказать обо всем маме. 15 июля. Участок департамента полиции Лос-Анджелеса. Руководитель оперативного штаба Сидни Баттонс встал с места и подошел к маркерной доске в зале совещаний. «Ребята, у нас из ряда вон выходящий случай. За 2 недели похищены 5 детей. Среди них и мальчики, и девочки. Кого-то успели назвать, кого-то нет, но все они грудные младенцы. Уже 35 лет, как я служу в полиции, пожалуй, дольше, чем кто-либо из вас. Однако даже в моей практике никогда не было ничего подобного. Уже совсем скоро пресса с огромной радостью примется раздувать шумиху. От одной мысли об этом мне хочется взять отпуск на месяц. Как вы видите на доске, дома всех пострадавших находятся в пределах Беверли-Хиллз. На Трэш-Уэй, Окхерст-Драйв, Хилл-Крест-Драйв, Кордел-Драйв и Ломитос-Авеню. Район заселен богачами, однако никому из родителей до сих пор не поступало требование выкупа. Вопрос первый. Почему все похищения произошли в Беверли-Хиллз? Вопрос второй. Почему утащили только грудничков, которым самое большее пару недель от роду? У кого есть дети, тот знает, что младенцы требуют много внимания. На месте того парня я выбрал бы как минимум 5-летнего ребенка. И, наконец, загадка номер 3. Все эти дома принадлежат состоятельным людям. Так почему же от них не требуют никаких денег? До сего момента от похитителя не поступало никаких вестей. Ни одного из детей не вернули домой, но трупов тоже не обнаружено. Думаю, вы хорошо помните ту ужасающую историю с похищением детей по всей Америке. Развязка у нее оказалась поистине чудовищной. Оказалось, что младенцев убивали и потрошили, после чего набивали наркотиками, давали женщинам и пытались переправить через таможню в аэропорту. Должно быть, тем тварям подал эту идею сам дьявол. Но такой фокус можно устроить лишь единожды. Теперь таможенники на границе всегда осматривают спящих младенцев и трогают их за ручки. К тому же тело младенца очень быстро разлагается, особенно в такой сезон. Поэтому его надо пускать в дело незамедлительно. Однако со дня похищения в доме Уокиншоу из аэропортов и портов не поступало сообщений о детских трупах. Есть у нас и еще один источник головной боли. Пострадавшие хором твердят, что в их дом забралось чудовище с окровавленным лицом, без единого волоска на голове. Они на полном серьезе заявляют, что это была не маска, что кровь и кожа были настоящими и что они явственно ощущали запах крови и гниения. Так что, хотим мы того или нет, теперь мы с вами герои низкосортного фильма ужасов. «Что думаешь, Льюис?» — сказал руководитель штаба, возвращаясь на стол. «Босс, вы забыли про жестокое убийство Баркли. Оно явно связано с этими преступлениями». «Ах, да. Дело становится все более запутанным. Вы же двое говорили, что происходящее очень похоже на события в его книгах?» «Именно», — сказал Райан. «Все как в его посмертном романе «Вампирша из Беверли-Хиллз». По сюжету графиня Баттери сбегает из подземной темницы и мстит тем, кто перешел ей дорогу. Долго просидев во тьме, она совершенно отощала и изменилась до неузнаваемости. А если точнее, у нее выпадают волосы и начинает кровоточить лицо. Хмыкнув, шеф натянуто улыбнулся. «Ясно. Двойник чудовища, чинящего нам проблемы». В «Зоне дьявола», еще одной книги Баркли, вымышленная героиня приходит в реальный мир и нападает на создавшего ее писателя, а затем переходит на его друзей. Напоминает кое-что, правда? Наш инцидент как бы склеен из сюжетов двух книг. «Да ну, бред какой-то. Хочешь сказать, эту серию преступлений устроил безумный фанат Баркли?» «Думаю, надо учитывать и такой вариант». «Разве в «Зоне дьявола» преступница убивает только младенцев?» «Нет. Там она нападает на самых разных людей. А вот в «Вампирше из Беверли-Хиллз» героиня как раз-таки охотится за младенцами и пьет у них кровь». «Не забывайте и про Шерон Мур. Она тоже проживала в Беверли-Хиллз», — напомнил Льюис. «Верно», — согласился Райан. «Если рассматривать все эти 7 происшествий, включая исчезновение Шерон, как единую цепочку, то можно заметить, что 6 из них приходится на Беверли-Хиллз». «Точно. И еще убийство Баркли в Гриффите, по соседству с Голливудом. То есть все 7 преступлений происходят в столице кино. Но есть и еще более странное совпадение». Райан встал со своего места и подошел к доске. «Здесь перечислены 5 мест, где пропали дети. Первого ребенка похищают в поместье Ричарда Уокиншоу на Трэш-Уэй. Второй инцидент происходит в доме Джима Бэйнса на Уокхерст-Драйв. Третий в доме Ларри Говарда на Хиллкрест-драйв. Четвертый – в доме Оливера Баррета на Кордел-драйв. Пятый – в доме Берта Эстина на Ломитос-авеню. Так вот, страннее всего даже не то, что все эти люди живут в Беверли-Хиллз, а то, что все они работают в кинопроизводстве. Ричард Уокеншоу – голливудский оператор-постановщик высшего класса. Имеет великолепную профессиональную репутацию. Кадры в его исполнении хвалят за идеальное освещение, превосходные цветовые сочетания и тщательно выверенные тени. Снимаясь в очередном фильме, Шерон Мур все время предлагала его кандидатуру. Далее, стилист по прическам Джим Бэйнс, тоже один из видных людей в Голливуде. Третье преступление происходит в доме хореографа Ларри Говарда, человека в летах. В прошлом он участвовал в постановке многих культовых киномюзиклов. Пожалуй, его даже можно назвать одной из легенд Голливуда. Не повезло его младшему внуку. Следующий – Оливер Барретт. До пожилого возраста ему еще далеко, однако наряду с Говардом он считается одним из крупнейших авторитетов в области сценического искусства. В молодости приобрел известность в профессиональных кругах благодаря созданию оригинальных декораций. Берт Эстин уже человек пожилой. Он гример, принимавший участие в съемках многих известных киномюзиклов. Придумывая грим, часто вдохновлялся культурами разных народов. Похититель забрал его внучку. Итак, все эти люди связаны с киноиндустрией. Среди них есть и молодежь, и старики, но все они высококлассные профессионалы. И, внимание, все в данный момент заняты на съемках фильма «Саломея», главную роль в котором играет Леона Мацудзаки. А теперь вспомним про Шерон Мур и Майкла Баркли. Они тоже имели непосредственное отношение к «Саломее». Мур исполняла вторую главную роль наравне с Мацудзаки, а Баркли, как мы слышали, помог с написанием сценария. Выходит, во все эти происшествия вовлечены люди, которые принимали или принимают участие в «Саломее». Конечно же, на ум приходит, что все это как-то связано с фильмом. И вот еще на что я хочу обратить ваше внимание, коллеги. Перед вами карта Беверли-Хиллз. Посмотрите на местоположение домов пострадавших. Не забудем и про дом Шерон Мур на Карла Ридж. Что мы имеем? Все они сосредоточены в восточной части района. А что расположено в восточном Беверли-Хиллз? Правильно, дом Леоны Мацудзаки. Все шесть похищений произошли вблизи него. 12. 16 июля. Беверли-Хиллз, Вьюмонт Драйв. На часах было чуть позже 11 вечера, когда на обочине резко притормозил Форд Таурус. Двигатель выключили, и изнутри раздалось хихиканье молодой девушки. На мгновение в машине загорелся свет, но так же быстро и погас. Послышалось шуршание одежды, корпус машины слегка задрожал. Дверь автомобиля распахнулась, и из него выскочила, едва не упав, красивая чернокожая девушка со стройными ножками. Одета она была в черную футболку с принтом Мадонны и мини-юбку. Девушка лихорадочно побежала по пустынной дороге, залитой лунным светом. Вслед за ней из Форда выпрыгнул высокий юноша с короткими светлыми волосами. Он почти сразу же нагнал худенькую девушку и, схватив ее сзади, приподнял над землей. Громкий смех девушки эхом прокатился по району, уже отходившему ко сну. Ее опустили на лужайку лицом вверх. Трель сверчков стихла, и теперь вокруг слышалось лишь их рваное дыхание. В темноте белела улыбка девушки. Юноша прижал ее руки к траве и несколько раз быстро поцеловал в губы. Их лица замерли в дюйме друг от друга, и они рассмеялись. «Мы прямо разрыв шаблона», — сказал молодой человек. «Почему?» «Первый поцелуй в Беверли-Хиллз. А у нас даже денег нет. И кожа у нас разного цвета». «Да, раз на то пошло, первый раз переспим в Universal Studios. А медовый месяц у нас будет в мотеле Бейтса». Основное место событий в кинотрейлере Хичкока «Психо». «Отличная мысль. Вышла бы настоящая промо-компания для Universal. А еще лучше поселиться в квартире в Голливуде. Затем он увлек девушку в долгий поцелуй. «Погоди-ка, что это там рядом с тобой? Грязь, что ли?» Взвизгнув, девушка приподнялась на лужайке. «Кажется, собачка какого-то богача оставила там сюрприз». Понемногу сверчки снова заголосили. «Да, сколько б денег не было у хозяев, у всех собак из зада выходит одно и то же дерьмо. Вроде как, такую кучу оставляет Бобтейл. Ну или же кто-то некультурный не дошел до дома». Молодой человек расхохотался. «Только форма у него какая-то странная. И что-то оно больно сухое». «Жуть какая, что это такое вообще?» Девушка поднялась на ноги и обняла юношу. «Давай-ка подтащим его к фонарю и посмотрим. Сейчас схожу за палкой». Прибежав обратно с двумя ветками, он несколько раз ткнул ими в массу. «Что-то большое и высохшее, и очень легкое». Зажав предмет палками, юноша попробовал поднести его к фонарю, но по неосторожности уронил на асфальт. Предмет был темным, вероятно, испачкался в земле. В любом случае, совсем не это ожидали увидеть молодые люди. «Странно. Неужели это...» «Господи, да это же ребенок! Мертвый!» Девушка громко закричала. От ужаса она даже не могла пошевелиться. Высохший предмет действительно был детским трупом, шея которого почти оторвалась от туловища. Ее задняя поверхность выглядела так, будто кто-то отгрыз с нее кусок мяса. «Успокойся, Джули, это же элитный район. Откуда здесь взяться трупу ребенка?» «Он самый, говорю тебе. Взгляни, он же совсем высох». «Может, это пластиковая кукла?» «Да нет же, из него как будто выкачали кровь. Словно тут поработал вампир». «Вампир в центре Лос-Анджелеса?» «Надо сообщить в полицию. Я не в ладах с ней». «И поэтому мы должны просто уйти?» «Да уж, ты права». В этот день на обочине в Human Drive обнаружили труп одного из пяти пропавших младенцев. По группе крови и косвенным признакам было установлено, что он принадлежал внучке Берта Эстина. Отчего-то на шее сзади у нее полностью отсутствовала плоть. Кроме этого, ничего примечательного не было. Ни внешних повреждений, ни отрезанных конечностей. Внутренние органы тоже никак не пострадали. По предварительному заключению, ребенок погиб от удушья. С момента смерти прошло около 3 дней, а труп еще только начал разлагаться. Как раз 3 дня назад из дома Эстинов и похитили ребенка. Но самым жутким было то, что на теле девочки не было ни пятнышка крови. Криминалисты предположили, что после убийства преступник выпустил из нее кровь, а затем бросил у дороги. 13. 20 июля Крис Фишер, штатный фотограф информагентства АП, отплыл от причала в Редондо-Бич на только что купленной яхте. Долгожданный летний отпуск он решил провести в одиночном плавании по Тихому океану. Из гавани Крис вышел в 10 утра. Небо было безоблачным, поэтому плыть по морю в одиночку было безопасно. На кухне он приготовил себе простой обед. Нарезал пару ломтиков хлеба, намазал их маслом и положил сверху ветчину. Открыв бутылку пива, поднялся на палубу и подкрепился под соленый аромат моря. Сейчас он планировал доплыть до острова Сан-Клементе. Дул попутный ветер, не слишком крепкий и не слишком слабый. Погода была исключительно благоприятной для плавания, так что даже человек, впервые вышедший в море, мог без особого труда управлять судном. Единственным неудобством было солнце, светившее прямо в лицо. Никаких препятствий на океанской глади не было. Ни дорожных знаков, ни ограничений скорости, ни автоинспекции. Казалось, можно было плыть и плыть в свое удовольствие. Однако на самом деле это было не так. Уже давно в море стали выходить не только рыбаки, но и обычные люди. В последнее время океан сильно загрязнился, особенно в прибрежных зонах, где плавало несметное количество самого неожиданного мусора. Такие места ненамного отличались от автострад Лос-Анджелеса. Болваны водились по всему миру, выбрасывали всякую дрянь, а потом делали вид, что они здесь ни при чем. Возможно, из-за слияния течений мусор в основном скапливался в одной зоне. Кое-где на воде покачивалась столько древесины, что ею можно было бы заполнить целый грузовик. У судна, заплывшего в такое место, тут же погнулся бы грибной винт. Пришлось бы возвращаться в гавань, тащить его на берег и чинить с помощью молотка и горелки. Словом, ремонт вышел бы весьма трудоемким. У яхты Криса не было винта, но зайди он на ней в такое место, корпус судна точно повредился бы. Могли даже появиться пробоины. Так что выход в открытое море требовал большой осторожности. Высматривать мусор впереди по курсу было не так-то просто из-за слепящего солнца. К тому же его было чрезвычайно сложно разглядеть из-за темного цвета волн. То и дело Крис уводил яхту в сторону, думая, что впереди скопление мусора, а затем оказывалось, что это была лишь волна необычной формы. После такого он начинал нервничать и делать ненужные телодвижения. Таково было единственное неудобство одиночного плавания. Однако в любом случае нельзя было терять бдительность и ставить под угрозу целостность яхты. Вот и сейчас впереди показался какой-то черный сгусток. «Снова волна», — подумал Крис и не стал менять курс движения. Однако в этот раз там действительно был мусор. Крис лихорадочно повернул штурвал, но было уже поздно. Судно врезалось прямо в гущу странных плавающих объектов. Он молился, чтобы это было не дерево. Если же все-таки это было оно, да еще и с болтами или гвоздями, то корпус яхты мог пострадать еще сильнее. Однако такие штуки были редкостью. Как правило, в море плавали пенопласт, пластик, бумага или остатки морепродуктов. Что-то стукнулось о корпус яхты. «Таки дерево!» — с досадой цокнул языком Крис. «А это ведь только третий его выход в море. Неужели в новенькой яхте уже появятся пробоины?» Звук не стихал. Казалось, к нему кто-то стучался. У Криса похолодело внутри, но в следующую секунду он усмехнулся, стыдясь собственных мыслей, и огляделся вокруг. Великий американский континент уже превратился в ниточку, и кругом был лишь горизонт. В лицо бил прохладный соленый ветер. Крис был в полном одиночестве. Казалось, сюда вообще не заплывали люди. Кто бы стал стучаться к нему в таком месте? Сирены? Крис принялся насвистывать. Однако здесь можно было никого не стесняться, поэтому вскоре он уже громко пел «Somewhere over the rainbow». Надрывая горло, подошел к корме. Баллада, получившая огромную популярность, прозвучав в фильме «Волшебник страны Оз». Здесь, вдалеке от большой земли, море уже приобрело ярко-синий цвет. Казалось, если окунуть в него руку, то и пальцы окрасятся в такой же очаровательный оттенок. Жаль, что по этой синей глади плавали щепки, обломки и коробки из пенопласта. В качестве фотографа Крис несколько раз бывал и на поле боя. Как-то раз во время студеной зимы в Нью-Йорке ему пришлось 2 дня и 2 ночи скрываться в темноте ради фотографий старика-исламиста, предполагаемого главаря террористической ячейки. 2 года в течение карьеры он ползал по земле и именно поэтому полюбил чистые океанские просторы с их духом свободы. Однако теперь, когда он сам очутился в море, его мечта дала трещину. Оказалось, что здесь повсюду грязь. Весь мир утопал в мусоре и помоях, и лишь в крошечных его уголках было по-прежнему чисто. Даже море превратилось в свалку. Люди уже давно жаловались на экологию, и сейчас Крис собственными глазами видел, что проблема ненадуманная. Наверное, даже девственные снега Антарктиды уже пропитались кислотой. Внезапно Крис заметил посреди щепок труп женщины в юбке. Вытянутая в струнку, она лежала лицом к низу. Пальцы ее вытянутой руки соприкасались с бортом яхты. Теперь стало понятно, откуда шел стук. На мгновение Крис оцепенел, но быстро пришел в себя и схватил весло для надувной лодки. Пытаясь нагнать жуткий объект, он со всех ног побежал назад по палубе. Но хоть на море и стоял штиль, яхта плыла довольно быстро, и труп уже оказался за кормой. Крис так и застыл с веслом в руках. Если даже сюда начали сбрасывать трупы, то море уже ничем не отличалось от мира на берегу. Хорошо бы взять Никон с кухни и запечатлеть его на пленку. Не будь Крис фотографом, он бы пару секунд растерянно стоял на палубе, а затем вернулся бы к плаванию, рассудив, что это обман зрения или манекен. Однако с такой профессией он повидал немало странных вещей. Это точно была не кукла. Ему хватило мгновения, чтобы разглядеть повреждения, характерные для тел при долгом пребывании в воде. Труп практически полностью скелетировался, мягких тканей на нем почти не осталось. Сначала он ринулся вниз в каюту и, схватив свой любимый Никон, вернулся на палубу. Установив зум-объектив, на случай, если подплыть близко уже не получится, развернул парус, и яхта сделала полоборота. Парусная яхта, в отличие от моторных, не могла сделать крутой поворот. Точно регулировать ее курс было трудно, тем более что Крис выходил в плавание лишь по выходным. Но все же она медленно сменила направление. И, плывя против ветра, начала продвигаться точно к цели. Труп плавал в приливной заводе в окружении мусора. Сейчас тот был даже на руку, поскольку служил хорошим ориентиром. Но, похоже, здесь проходила граница течений, поскольку мусор понемногу расплывался в разные стороны. Крис долгое время плавал вокруг, однако ничего похожего на труп так и не приметил. Он уже начал подозревать, что все это ему привиделось. За свою жизнь фотограф несколько раз побывал на местах сражений, пропитанных кровавым смрадом. Еще недавно перед глазами у него всплывали картины чудовищных смертей. Как-то раз он 10 минут сидел с фотоаппаратом возле жертвы теракта, изо рта которой выливалась белая пенистая рвота. В тот момент он был настолько поглощен происходящим, что ничего не запомнил, но впоследствии эта сцена около полугода не раз мучила его во сне. Возможно, его опять настигло видение. Откуда, собственно, трупу взяться в столь отдаленном месте? Наверное, у него все-таки профессиональная болезнь, и жажда сенсации заставила его увидеть то, чего не было. «Ладно, хватит. Если продолжать поиски, то не равен час сядет солнце. Для новичка ночное плавание опасно. И потом, разве он не в отпуске? Он ведь сел на яхту, чтобы забыть про работу». Но тут, когда Крис уже махнул рукой и принялся разворачивать судно, на глаза ему попался знакомый кусок коричневой ткани от пиджака. Вероятно, он был бежевым, но, намокнув в воде, казался темнее. Юбка была примерно такого же цвета. Крис попытался сбавить скорость. Он подумал было спустить на воду надувную лодку, но в одиночку делать такое было опасно. После некоторых трудностей ему, наконец, удалось подплыть бортом поближе к трупу. Сперва он несколько раз щелкнул затвором. Все-таки это был не фантом. На залежалый труп было больно смотреть. Кожа и мягкие ткани на руках и лице отслаивались от скелета, напоминая сливочное масло на сковороде. Мышцы превратились в ворох веревок, вплетавшихся в кости и мокрую одежду. Волос на голове почти не осталось. Быстро закончив съемку, Крис подумал было поднять труп на палубу. Будь с ним кто-то еще, они могли бы как-нибудь справиться, но для него одного это была почти непосильная задача. Стоило Крису покрепче прижать тело веслом к борту, как волны раскрошили его в прах. Он едва успел подцепить истрепанный коричневый пиджак, который уже начал спадать с трупа. Только он выудил его, как послышался плеск. На воду упали застрявшие в нем кости. Теперь от тела больше ничего не осталось. Швырнув пиджак на палубу, Крис почувствовал себя несколько виноватым. Может, следовало оставить все как есть? А с другой стороны, разве так было бы лучше? Рассеиваясь в воде, как корм для рыб, останки быстро исчезали позади. Теперь они уже навечно погребены в океане. Из-за вмешательства Криса тело оказалось уничтожено. Но что еще он мог сделать? Он совершенно случайно наткнулся на него посреди бескрайних вод, и, находясь на яхте в одиночестве, мог лишь плавать вокруг. Хорошо, что он хотя бы фотографии сделал. Если б с ним сейчас была жена, она вряд ли бы разрешила ему даже поднять пиджак на палубу. В любом случае, это меняет все планы. Лучше двигать в сторону Редондо-Бич, думал Крис, разглядывая мокрый пиджак. 14. СМИ по всей Америке гремели. Через информагентство фотографии Криса облетели весь мир и появились на страницах газет и журналов во множестве стран. В некоторых газетах их напечатали в цвете на первой полосе. Сам Крис даже не думал, что из этого выйдет такая сенсация, поэтому в наибольшем недоумении пребывал именно он. Закончив съемку, фотограф все еще подумывал продолжать свое плавание до Сан-Клементо. Ажиотаж мирового масштаба был вызван тем, что привезенный Крисом пиджак надевала Шэрон Мур в фильме «Права арестанта». А это значило, что труп утопленницы, рассыпавшийся в прах, скорее всего, принадлежал именно ей. Впервые со времен трагической смерти Натали Вуд в Голливуде разразился такой крупный скандал в связи с загадочной гибелью кинозвезды. Натали Вуд, 1938-1981. Американская актриса русского происхождения, утонувшая при невыясненных обстоятельствах во время плавания на яхте. Неудивительно, что больше всего прессу заинтересовали письма с угрозами, приходившие Шэрон от Леоны Мацудзаки. Теперь последняя не могла спокойно сидеть в своем особняке на Вьюмонт-Драйв. «Помнишь, когда мы гнались за ней, она заезжала в Марина-дель-Рей? У нее должна быть там яхта», — сказал Льюис Райану в полицейском участке. «Очень даже возможно. Надо бы копнуть поглубже. Уже сделано. В списке членов клуба было ее имя». «Отлично. А значит, она... именно. Если она кого-то убила, то у нее было на чем отвезти тело в океан и выбросить там». Кивнув, Райан скрестил руки и некоторое время размышлял. Наконец он добавил. «Тело Лизы, внучки Берта Эстина, обнаружили в зарослях на Вьюмонт-Драйв. А оттуда дорога пешком до дома Леоны не займет и 10 минут». Сформулировал Льюис основную идею, поняв, к чему клонит коллега. Они немного помолчали. У нее были полностью вырваны мягкие ткани сзади шеи, а еще из тела выкачали кровь. «Льюис, ты веришь в сверхъестественное?» «Нет». «Я тоже. Но в этом я уже не уверен. Может, тут замешана какая-то новая секта?» «Да нет, вряд ли». «Вампир?» «Возможно. Но тогда это значит, что Мацудзаки превратилась в вампиршу?» «Когда-то я то ли слышал, то ли читал мнение, что когда писатель пишет шедевр, в него вселяется какая-то сущность. Вампиршу из Беверли-Хиллз называют шедевром Баркли, его лучшим произведением. Все взахлёб утверждают, что этой книгой он обеспечил себе статус легенды американской литературы». «Хочешь сказать, в него тоже вселился вампир?» «Не просто вампир, а графиня Батори. Сначала она завладела его телом, а после его смерти переключилась на Леону». Райан едко усмехнулся. «Не могу поверить, что это говорит Льюис. Прошлым вечером я общался по телефону с психиатром, который ведет Леону. Зовут его Пол Дрисдейл. Даже то, что он мне рассказал, звучало реалистичнее». «Что говорит?» «Высказал мнение, что человек, стоящий за этими преступлениями, завидует тем, у кого есть дети». «То есть это женщина?» «По его словам, да». Теперь пришел черед Льюису скрестить руки перед собой. Наконец он ответил. «Понятное дело, что такой человек может высказать авторитетное мнение. Но разве этим можно объяснить все факты? Во-первых, как быть с показаниями свидетелей, что детей похищало чудовище с окровавленным лицом? И почему той девочке вырвали ткани на шее?» «Да уж, соглашусь». «Почему убили писателя? Зачем отрубать ему голову и класть ее на блюдо?» «Это если предположить, что за всеми случаями стоит один и тот же преступник. Да как же сразу несколько людей в Калифорнии будут заниматься таким? Это же необычное преступление. Для психиатра это хороший шанс покрасоваться, только вот его комментарий сойдет лишь для глупых ток-шоу». «По-твоему, он сказал банальности?» «Да такое мог бы ляпнуть любой человек. И кому только нужны психиатры с их шаблонным мышлением? Главное, чтобы полицейские, которые мыслят точно так же, честно делали свою работу. Ну, если человек не способен мыслить вне стереотипов, то вряд ли полиции есть толк от него. Просто в нашем случае так и напрашивается мысль про наркотики. Не может без них человек устроить такое. Если он был с самого начала одержим, то никакие наркотики ему и не нужны. То, что он сотворил, самая настоящая дьявольщина. Да он, может, превзошел и самого дьявола. Кто же это такой? Немного подумав, Льюис продолжил. Да, возможно, за этим и впрямь стоит наркоман, но что-то мне подсказывает, что все не так просто. Человек, у которого от дури поехала башка, должен как-то оступиться. А он наносит молниеносный удар и не оставляет после себя никаких улик. Даже отпечатков пальцев нет. Криминалисты говорят, что виной тому может быть поврежденная кожа на подушечках пальцев. Допустим. И все же есть у меня предчувствие, что тут дело не в наркоте. И вообще этот случай нечто доселе невиданное. Нужно встретиться с Леоной. Все сходится на ней. Если получится, я даже арестовал бы ее. Только вот ее нигде нет. Мы раз 100 ей звонили, никто не подходит. Сегодня связались с агентством «Вермонт». Там сказали, что она уже уехала на съемки в Израиль. А это значит, что «Даймлер» и дом с бассейном сейчас пустуют. И Льюис многозначительно улыбнулся. 15. Перед домом Леоны на Вьюман-Драйв показалась мужская тень. Было слегка за полночь. Остановив машину вдалеке, человек в черных кожаных перчатках осторожно подошел к ограде. Прикоснувшись к прутьям ворот, он слегка потряс их, а затем резко забросил ноги на кованые ворота и полез вверх. На воротных столбах была установлена небольшая крыша, из-за чего ворота напоминали вход в буддийский храм. Между крышей и металлическими створками имелся зазор в форме треугольника, через который незнакомец и рассчитывал пролезть. С трудом протиснув голову, он изогнулся и просунул внутрь плечи, а затем перевернулся головой вниз и каким-то образом смог протащить и нижнюю часть тела. Как только обувь прошла через зазор, его голова очутилась на земле. Наконец он уперся в землю руками, а затем с ловкостью гимнаста в одно движение приземлился на ноги. Пока он пробирался за ограду, ворота немного дребезжали. Однако, когда человек встал на ноги и ринулся с места, шума почти не было. Похоже, проделывать такой трюк ему было далеко не впервой. Пригнувшись, он пробежал по лужайкам мимо бассейна и пальм, поднялся по белым ступенькам и удостоверился, что входная дверь заперта. Пройдя вдоль стены, проверил рукой все окна возле входа и, наконец, нашел одно, не запертое. Стараясь не шуметь, незнакомец очень медленно приподнял окно вверх. Через пару минут зазор был уже достаточно широким, чтобы в него удалось проскользнуть. В этот раз человек сначала просунул внутрь ноги. Закрывать окно за собой он не стал. По каменному полу в клетку пробежал свет фонарика. Место, где он очутился, оказалось круглым вестибюлем. Здесь было несколько дорогих диванов необычной формы, а в центре зала стоял рояль. В таком пространстве вполне можно было устраивать вечеринки. Человек открыл одну из ближайших дверей и зашел в темный коридор. Хорошо, что пол здесь также был каменным. Если ступать осторожно, то никаких звуков не будет. Леона должна была уехать за границу на съемки. Однако, кто-то мог присматривать за домом, так что быть слишком оптимистичным не следовало. Открывая одну дверь за другой, человек проверял, нет ли внутри чего-нибудь странного. Кажется, здесь гостевые спальни. Все комнаты были роскошно обставлены, в каждой имелись ванная и туалет. Если бы Леона выставила дом на продажу, то в нем вполне можно было открыть отель практически без ремонта. На первом этаже личной комнаты хозяйки не обнаружилось. Зато, помимо кухни и столовой, здесь имелся домашний театр с большим зрительным залом. Дивясь, как эта актриса жила в таком громадном доме одна, человек поднялся по лестнице в конце коридора. И снова необычная комната. На этот раз библиотека с деревянным полом, до отказа забитая книгами. Внизу стояла передвижная лестница для книг на верхних полках. В эркере разместился полукруглый диван, на котором можно было уютно устроиться, так чтобы свет падал на книжку сзади. Помимо него, здесь имелось еще несколько кресел. Через щелочку между занавесками виднелась пышная зелень снаружи. Светя фонариком из стороны в сторону, человек пересек библиотеку и прошел вглубь этажа. Здесь он снова принялся открывать двери в коридоре и заглядывать внутрь. Огромная гардеробная, обувная комната, кладовка с плакатами. Медленно продвигаясь по коридору, он, наконец, открыл дверь самой последней комнаты и приглушенно вскрикнул. Слишком уж необычно она была оформлена. Во всех предыдущих комнатах стоял идеальный порядок. Здесь же был полный бардак, и повсюду скопилась пыль, словно в реквизиторской или мастерской неорганизованного художника. Комната была заполнена куклами. Среди них были и старинные куклы с облупленной краской, и совсем новенькие. Маленькие куклы плотными рядами стояли на полках, прикрученных к стенам. Крупные же разместились внизу. Были здесь и куклы в человеческий рост, стоявшие прямо на полу. Человек, крадучись, пробрался в комнату и затворил за собой дверь, стараясь не шуметь. Посреди комнаты расположился огромный стол, который также был завален куклами. Непрошенный гость изо всех сил старался двигаться беззвучно, однако, увидев эту армию кукол, не сдержал удивленного вскрика. Но поразило его не только их количество. Похоже, стол в центре комнаты использовали и как рабочую поверхность. Лежащие на нем куклы выглядели крайне странно. У всех них головы были отделены от туловища, а лица закрашены красной краской. Кто-то знатно поиздевался над ними. Человек оторопело застыл на месте. Немного погодя, словно что-то вспомнив, он развернулся и перевел фонарик на кукол позади. Нерешительно подойдя к полкам, начал медленно перемещаться вдоль них. Из-за темноты он вначале не заметил, что у кукол на полках лица были точно так же вымазаны красной краской. У их владелицы с головой явно не все в порядке. При более детальном изучении человек понял, что с ними поступали по определенному принципу. Краской вымазали кукол с поврежденными лицами, и старых, и новых. Причем новым кто-то специально исцарапал лицо острым предметом. Если же это была новая кукла без единой царапинки на лице, то и красной краски на ней не было. Но зачем такое делать? Полки в комнате Леоны представляли собой причудливый музей жестокости, окутанный темнотой. В кружочке света поочередно появлялись самые разные экземпляры. Одни куклы были подвешены к полке за ручки, связанные ниткой над головой. У других руки просто были связаны за спиной. В одном из углов стояли в ряд куклы, подвергаемые различным пыткам. На них краски от чего-то не было. Созерцая эти порождения извращенной психики Леоны, незнакомец почувствовал, как внутри него все похолодело. В углу одной из полок были игрушечные младенцы. Здесь тоже были как старые, так и новые куклы. Жуткие почерневшие младенцы в старой одежде. Новые куколки с блестящим лбом. Над ними Леона также поиздевалась. Одним разукрасила лицо красной краской, другим оторвала голову, третьим изрезала туловище чем-то острым. Казалось, в этой пыточной произошло гротескное массовое убийство. Человек со здоровым рассудком не мог такого устроить. Человек взял в руки одного из уцелевших младенцев. «Мама!» — надрывно запищала кукла. Незнакомец перепугался. Дом Леона располагался чуть поодаль от Беверли-Хиллз, и машины тут особо не проезжали, поэтому вокруг стояла полнейшая тишина. И хотя голос у куклы был совсем негромким, он все равно казался ему оглушительным плачем. Спустя несколько секунд младенец еще раз позвал маму, а затем снова и снова. «Да когда ты уже замолчишь?» — нервно думал человек про себя. Он попробовал нажать на куклу в нескольких местах, однако голос не утихал. Рассердившись, он ударил по ней кулаком. Из-за того, что движение вышло размашистым, он задел локтем полку. С нее на пол свалился еще один младенец и тоже начал звать маму. Теперь уже две куклы кричали по очереди. В комнате Леоны стало шумно. Вдруг совсем рядом раздался громкий звук, похожий на взрыв. Полыхнуло пламя, и на миг в комнате стало светло, как днем. Словно от сильного порыва ветра, с полок с грохотом попадали несколько кукол. Мгновение спустя вокруг снова стало темно и воцарилась тишина. Ее нарушали лишь два младенца, которые, словно соревнуясь друг с другом, продолжали кричать. В ушах звенело. В комнате появилась темная стройная фигура. Перед собой она двумя руками сжимала серебристый механизм, который только что произвел этот страшный звук. От неожиданности человек упал на пол. «Не с места!» Голос принадлежал женщине. «Стой! Не стреляй, я не преступник!» Он пошарил в заднем кармане брюк. «Я из полиции!» И высоко поднял жетон на кожаной подкладке. Не прошло и секунды, как револьвер сверкнул, и жетон отлетел куда-то в темный угол. Словно смакуя каждое слово, женский голос медленно произнес: «Я сказала не с места!» Подняв руки вверх, человек воскликнул. «Эй, да мы же уже знакомы. Я Энтони Льюис, детектив. Забыла, что ли? Я ведь на днях разговаривал с тобой за ворот. И жетон я тебе только что показал». «Единственное, что я вижу, это бандита, незаконно проникшего в мой дом». «Виноват. Прошу меня извинить, мисс Мацудзаки. Подумал, что вы уже точно в Израиле. Твой агент сказал то же самое». «Планы изменились. Я почувствовала, что ко мне заберется вор. По виду у тебя магнум 44-го калибра, под женскую руку он не заточен. Попадешь из него в человека, он неминуемо погибнет. Очень опасная игрушка». «Ты прав. Даже после двух выстрелов болит большой палец и трясется рука. Я так люблю стрельбу и езду на машине, что даже после двухдневного перерыва становлюсь раздражительной. Правда, к этой пушке я никак не привыкну. Впрочем, где это вы видели безопасный огнестрел, господин вор? Считайте, вам повезло, что можете погибнуть всего от одного выстрела». Усмехнувшись, Льюис сказал: «Но ты ведь не собираешься меня убивать?» «Поднимайся». Не сводя с него глаз, Леонов скинул револьвер стволом вверх. «Аккуратно. Если убьешь следователя, у тебя будут неприятности». «В этой стране дозволено застрелить человека, ступившего на лужайку перед домом. А ты вообще сейчас находишься в...» «Говорю ж, виноват», — серьезно сказал Льюис. «Ты уже знаешь, кто я такой. Мы все друг другу рассказали». «У тебя что там? Магнитофон внутри вставлен? Я ничего не слышала и ничего не видела. И сейчас просто выстрелю в бандита, который напугал меня, проникнув посреди ночи в мой дом». «Ты что, совсем дура? Ты хоть понимаешь сама, что собралась делать? Я следователь!» «Откуда мне было знать, что ты следователь?» «Скажу, что пришлось моментально принимать решение. Я же показал жетон». «Я заметила его уже после выстрела». «Да, я убью копа, но присяжные рассудят, кто из нас допустил большую ошибку». «Черт побери, да какой тебе толк убивать меня?» «Все понимают толк по-разному. Давай, поднимайся, отходи к стене, руки не опускай». Льюис медленно приблизился к стене, иного выбора у него не было. Продолжая сжимать револьвер, Леона присела на корточки возле кричащих кукол и куда-то нажала. Младенцы замолчали. Льюис отступил к шкафу с куклами. Медленно двигаясь за ним, Леона быстро схватила что-то с полки справа и засунула предмет в задний карман брюк. Было темно, поэтому Льюис не разглядел, что это было. «А ты любишь младенцев», — сказал он. «И очень сильно. Прям до безумия». Леона не ответила. Расстояние между ними сокращалось. «Но детей ты иметь не можешь, вот и собираешь кукол». «Откуда ты...» «Доктор», — проговорился. «Мисс Мацудзаки, вы больны. И если не начать лечение прямо сейчас, то последствия могут быть самыми трагическими». «Какое еще лечение? Я уже хожу к психиатру. Что еще нужно?» «Положить меня в больницу? Надеть на меня смирительную рубашку? Привязать к кровати и колоть инсулин? Ну уж нет, ни за что». Имеется в виду инсулиношоковая терапия, один из методов лечения шизофрении, при котором пациенту вводят большие дозы инсулина, тем самым искусственно вводя его в кому. В настоящее время в западной медицине не практикуется. Льюис уперся спиной в стену. «Руки не опускать, иначе ты покойник. Но пообщаться я не против. Так что, каков твой диагноз?» «Ты ненавидишь женщин, способных родить детей». «Надо же, я и не знала, и что же?» Поэтому ты похищаешь одного младенца за другим у твоих знакомых». В темноте было плохо видно, но, кажется, лицо Леоны стало серьезнее. «И что же я делаю с теми младенцами?» «Если взглянуть на этих кукол, то все ясно, как божий день. Ты – больная садистка. Если ничего не предпринять, ты войдешь в книгу рекордов Гиннесса. Не знаю, каким было твое детство, но у тебя определенно есть вытесненный психологический комплекс. В Америке было немало преступников твоей породы. Хладнокровных, с высоким интеллектом, привлекательной внешностью и психическим отклонением». Бах! Ночную тишину вновь сотряс громкий звук. На мгновение комнату осветило, и от стены в дюйме от бока Льюиса полетели щепки. Вскрикнув, он поднял руки еще выше. «Все, все, молчу, не стреляй!» Леона нажала на выключатель на стене, и одна из ламп загорелась тусклым светом. Теперь Льюис, наконец, мог рассмотреть лицо актрисы вблизи. Вся эта ситуация ощущалась как сцена из боевика. «Так-так, настоящий детектив и при этом не обделенный внешностью». Она медленно подошла к нему. Льюис стоял спиной к стене, поэтому бежать ему было уже некуда. Приблизившись вплотную, Леона резко прижала магнум к сонной артерии полицейского с такой силой, что дуло аж врезалось в шею. «Ай!» — вскрикнул Льюис. Дуло обжигало кожу, однако Леоне не было до этого никакого дела. «Руки еще выше», — холодно приказала она. Продолжая прижимать дуло к шее Льюиса, легонько провела пальцами по его груди. «А ты красивый. Впрочем, красивых я не слишком люблю. Хотя...» «Я ни разу не целовалась с мужчиной в очках». «Руки не опускай». Строго прикрикнув, Леона расстегнула на рубашке Льюиса пуговицу и провела двумя пальцами по его коже. Не успел тот удивиться, как пальцы Леоны резко отпустили его, и теперь он видел ее глаза прямо перед собой. Слегка приоткрытые губы медленно улыбнулись. На Льюиса смотрели манящие глаза с дьявольским прищуром. «У тебя есть жена?» «Нет». Едва он произнес это, как губы Леоны жадно приникли к его собственным. На мгновение их зубы столкнулись. На шее по-прежнему ощущался жар от дула, но сердце Льюиса заколотилось так сильно, что казалось, вот-вот лопнет. Ему показалось, что он спит. Тут он почувствовал что-то на левом запястье. Стоило ему подумать об этом, как то же самое он почувствовал и правым. Леона резко отошла от детектива. Однако головокружение никуда не пропало, и поцелуй со знаменитой актрисой еще надолго засел у него в памяти. Прижимая обеими руками револьвер к груди, Леона попятилась назад. Палец ее правой руки лежал на предохранительной скобе. Льюис не понял, что побудило ее повести себя подобным образом, и некоторое время пребывал в замешательстве. Подняв голову, Леона как-то странно изогнулась и захихикала. Теперь револьвер наконец-то был направлен не на него. И Льюис собрался опустить руки. Однако пошевелиться ему не удалось. Раздался металлический лязг, и он понял, что его руки зафиксированы над головой. Посмотрев вверх, он наконец понял, что случилось. Его запястья оказались в наручниках. Из-за перчаток он почти ничего не почувствовал. Цепь была перекинута через железную ножку настенной лампы. Абажур находился довольно высоко, так что приподнять цепь и перекинуть ее через лампу было бы довольно нелегко. Теперь стало ясно, почему Леона хихикала. «Хорошо выглядите, детектив. Я вас застрелю, и затем в слезах вызову полицию. Скажу им, что даже и не подозревала, что вы полицейский. Разве есть хоть одна женщина, которая примет за детектива незнакомого мужчину, проникшего в ее дом глубокой ночью? Мое объяснение будет звучать весьма естественно, и вся Америка поверит мне. Ну что, готов?» Улыбка резко исчезла с ее лица. «С близкого расстояния на ткани останется ожог». Медленно отступая назад, Леона снова улыбнулась, но уже зловеще. «Покажу тебе, как я стреляю. Пусть это будет твоим последним приятным воспоминанием перед смертью». Леона отошла в угол комнаты. Пригнувшись, она опустила палец правой руки на спусковой крючок и медленно взвела курок. А затем... положила левую ладонь поверх предохранительной скобы. Револьвер был самовзводным. Но при спуске курка вручную вибрация была меньше, а выстрел точнее. «Ты что, совсем свихнулась? За убийство полицейского положена смертная казнь!» «Можешь не стараться, я все тебе разъяснила!» — прокричала Леона в ответ. Голос у нее слегка дрожал. «И впрямь волнуется», — лихорадочно подумал Льюис. «У меня жена и ребенок». «Врешь! Сам только что сказал, что нет!» Магнум сверкнул огнем, и бок Льюиса обожгло словно каленым железом. На стене чуть ниже его запястий образовалась трещина. Он понял, что на его рубашке проступила кровь. «Эта женщина сошла с ума. Хочет замучить меня до смерти», — подумал он. Она явно метила в сердце, но промахнулась. От страха смерти затряслись поджилки. По телу Льюиса струился пот, виски стали липкими. «Хорошо, хорошо, я прошу прощения, молю тебя, успокойся, мы еще можем договориться. Если прикончишь меня, дороги назад уже не будет». «Черт, промахнулась. Придется подойти ближе». «Но в этот раз промаха не будет», — Леона говорила надменно, но слышалась в ее голосе и едва уловимая дрожь. Подойдя на несколько ярдов ближе, актриса остановилась перед ним, как палач, и вновь встала в позу для выстрела. Однако ствол трясся, и она никак не могла навести его на цель. «Ты конченая садистка, хуже гестапо! Катись к черту!» Из дула вылетел огонек. От мощной отдачи револьвер подпрыгнул в руках Леоны. Льюис вскрикнул от жгучей боли. В районе его уха от стены полетели щепки, попав ему в шею и лицо. На этот раз пуля пролетела мимо его плеча, слегка царапав кожу. Плечо горело. На рубашке вновь проступила кровь. Льюис гневно заорал. «Весело тебе, садистка! Совсем поехала мозгами! На тебя жалко смотреть!» «Опять мимо!» «Да, Магнум и впрямь неудобен для женщины. Раз уже было 5 выстрелов, то остался 1 патрон. Больше я не могу ошибаться. Видимо, и близкое расстояние не вариант». Теперь их разделяло всего 2 ярда. Не желая сдаваться в руки смерти, Льюис попытался выбить револьвер из рук Леоны ногой. Однако ему не хватило совсем чуть-чуть. Целясь прямо ему в сердце, Леона приняла позу для выстрела. Дуло по-прежнему мелко подрагивало. Но с такой дистанции ему ведь почти удалось достать ее ногой. Даже ребенок, никогда не державший в руках оружие, вряд ли промахнулся бы. Леона была не в себе. Она рвано дышала, ее плечи подпрыгивали. На мгновение она опустила голову, а когда подняла ее обратно, то лицо у нее уже было красным. Присмотревшись, можно было заметить, что у нее тряслись не только руки, но и ноги. «Она безумна», — снова подумал Льюис. «Ее красота, этот сладкий нектар хищного растения, была творением самого дьявола». Уронив револьвер, Леона со скоростью гепарда бросилась на Льюиса. В его шею вонзились ногти. Тонкими пальцами она провела по коже в месте, где сама же ранила его пулей. Слегка макнув их в кровь, поднесла их ко рту и облизала. Льюис трясся от ужаса. Возле своего уха он слышал тяжелое дыхание Леоны. Одной рукой она обвела его шею. На несколько секунд черные дьявольские глаза закатились, а губы приоткрылись, как при одышке. Вновь показались черные зрачки. Тяжело дыша, Леона слабо улыбнулась и из-под лобья взглянула на Льюиса. «И все-таки какие же у нее красивые глаза!» — подумал он. Они явно наслаждались его страхом. «Все, хватит, плевать, что подумают, зато будет наверняка. Черт с ним, с ожогом!» Раскаленное дуло уперлось Льюису в висок. И он вскрикнул, едва не подпрыгнув. Обвив его голову рукой, Леона плотно прижала ее к револьверу. «Потом что-нибудь придумаю», — наконец прошептала она, горячо выдохнув возле уха Льюиса. Ее дыхание было уже совсем тяжелым. Прямо через череп он почувствовал, как курок быстро взвели. Еще секунда, и он погибнет. «Прощай, детектив». Глаза Леоны вновь закатились. Он почувствовал, как ее палец давит на спусковой крючок и истошно закричал. Наконец-то прогремел звук. Однако это был щелчок курка, ударившего в пустоту. В револьвере не осталось патронов. От ужаса Льюис едва не потерял сознание, в голове промелькнуло: «Он спасен!» В этот самый момент Леона рухнула вниз. Револьвер громыхнул об пол. Какое-то время актриса не двигалась, но присмотревшись, Льюис заметил, что ее ноги в тапочках сводят судорога. С него капал пот. Безумная актриса обезумела еще больше. Что она творит? Все ее тело уже начало сотрясаться в страшных конвульсиях, но тут Леона резко вскочила. Льюис поразился произошедшей в ней перемене. Ее светлая кожа покраснела, веки припухли. Подобрав револьвер, она прикрыла лицо рукой, словно не хотела, чтобы он на нее смотрел. На пол со звоном упал какой-то маленький предмет. «Уходи!» — бросила она и, резко развернувшись, исчезла в соседней комнате. Льюис увидел на полу ключик от наручников. Он потянулся к нему носком ботинка, однако не смог достать до него. Перенеся вес тела на одну ногу, приподнялся и кое-как смог ухватить руками за ножку светильника. С большим трудом ему удалось перекинуть цепь через абажур, после чего он снова ухватился обеими руками за ножку и спрыгнул вниз. Схватив с пола ключ, следователь высвободился из наручников, снял перчатки и тщательно изучил свое плечо и бок. Сильная боль не отступала, однако мышцы не были задеты, и кровотечение уже прекратилось. На шее и виске горели ожоги от дула. Обведя комнату взглядом, Льюис приметил в одном из углов свой жетон и положил его в карман. Жетон был поцарапан, но прострела на нем не было. Тут в нем вновь заклокотал гнев. Мацудзаки сумасшедшая, и отпускать ее на все четыре стороны нельзя. Льюис покинул пыточную для кукол и спустился по лестнице. По коридору первого этажа он вернулся к окну, из которого проник в вестибюль. И точно так же, как и тогда, выбрался в сад. Закрыв за собой окно, трусцой пробежал через газон возле бассейна и вновь изящно перебрался через ограду. У него было чувство, что он уходит, как побитая собака. Все же не стоило решаться на это приключение после известия о том, что Леона якобы в отъезде. Впрочем, бесполезным оно тоже не было. Звезда Голливуда продемонстрировала ему свою безумную сторону во всей красе. Войдя в спальню и закрыв за собой дверь, Леона опустилась на колени. Положив голову на кровать и заведя руку назад, она извлекла из кармана окровавленный нож для колки льда и положила его под подушку. Присев на брусчатку и передохнув минут 10, Льюис нетвердым шагом пошел вниз по Human Drive к своей машине. Вдруг откуда-то послышался гул мотора. Обернувшись, следователь увидел, как медленно открываются кованые ворота, через которые он только что перебрался. Почти сразу же они замерли, и между ними образовался зазор, через который вряд ли смог бы проехать даже малогабаритный автомобиль. Подумав, что Леона вышла вслед за ним, он быстро спрятался в тени соседних ворот. Теперь одно ее имя наводило на него страх. Льюис поступил разумно. Через небольшой зазор на улицу медленно выбралось странное существо. Верхнюю часть его тела скрывало грубое темное одеяние. На ногах у него были такие же черные брюки, как только что на Леоне. В целом одежда была неброской, чего не скажешь о внешности существа. На голове у него не было волос, не считая длинных прядей на висках. Когда чудовище проходило мимо ламп на ограде вокруг дома Леоны, Льюис разглядел его лицо, опухшее, бесформенное и истекающее кровью. «Леона? Но как?» — пробормотал себе под нос Льюис. Выйдя на проезжую часть, он последовал за существом, стараясь не производить лишних звуков. Не сгибая коленей, оно неуклюже, словно робот, пошло вниз по Human Drive. Локти у него тоже не сгибались, и руками оно практически не размахивало. Льюис снова подумал про ангельскую пыль. От существа явно исходил запах наркотиков. Выходит, чудовище с кровавым лицом и впрямь существует. Сегодня он, наконец, увидел его собственными глазами. И им оказалась никто иная, как Леона Мацудзаки. Чудовище преспокойно шло по Беверли-Хиллз, озаренному луной. Следуя за ним по пятам, Льюис размышлял, что ночной Лос-Анджелес – вполне комфортное место для такого существа. Хотя в Беверли-Хиллз дела с правопорядком обстояли довольно неплохо, в целом горожане остерегались выходить на улицу по ночам. Даже если им приходилось быть вне дома, они старались не покидать машину без лишней надобности. Поэтому знаменитая актриса и не боялась пересечься с кем-то на улице в такой странной маскировке. И могла ходить по ночному городу, не скрываясь. На Вьюмонт-Драйв было и того спокойнее. Туда даже машины не заезжали, не говоря уже о прохожих. Повернув за угол возле куста, Льюис увидел неприметный черный автомобиль. «Черт, в машину, что ли, садиться?» Его собственный автомобиль остался довольно далеко отсюда. Леона открыла дверь машины и, не зажигая свет внутри, сразу же завела двигатель. Льюис кинулся вперед, чтобы хотя бы запомнить номер, но подсветка сзади тоже не горела. Автомобиль сразу же сорвался с места, оставив следователя в темноте. Напряжение от пережитого в доме спало, но оставленные Леоной раны и ожоги заболели с новой силой. Издалека Льюис увидел, как водитель включил передние фары.